Глава 12. Юноша из дешевой комедии. «Таня!» Все свое изумление, гнев, недоумение пополам с крайним возмущением вложил Дима в этот возглас. «Что еще?» Таня крайне не любила публичные сцены, а уж перед начальством так тем более. «Кто это такой? Кто это, я тебя спрашиваю?» Дима обвиняюще ткнул пальцем в сторону Соколовского, который стряхнул с рукава его руку, словно что-то грязное. «Тебя это никак не касается», — крайне сухо отозвалась Татьяна. «Да что ты говоришь? А ничего, что я твой муж?» «Ничего. Тем более, что это уже ненадолго». «А тебя не смущает, что я борюсь за наш брак? Упросил судью дать нам месяц на примирение, что я тебя встречаю с работы?» Соколовский с превеликим интересом выслушал пышущего возмущением молодого человека, а потом с тем же выражением живого любопытства воззрился на Татьяну. «Меня смущает только то, что ты зачем-то тормозишь наш развод. Я тебе уже все сказала. Уходи!» «Уходи? Я, значит, уйду, а ты с ним домой отправишься? Таня, опомнись! Ты на себя в зеркало смотрела? Кто ты и кто он?» «Да он же тебя использует и выбросит, как...» «Молодой человек, держите свои фантазии, мысли и опрометчивые слова при себе». Соколовский насмешливо улыбнулся распалившемуся Диме. «И не судите по себе об окружающих». «Да ты! Кто ты тут такой, чтобы мне советы раздавать?» Дима никогда не относился к понятию «муж» как-то серьезно. «Ну, муж, ну, Таньке». А потом раз... и разведется, если что. Подумаешь, он-то себе цену знает. А Танька должна быть рада и благодарна тому, что на ней женился такой мужчина. Другой-то и не посмотрел бы. Так-то оно так. Только вот стоит перед ним этот киношный красавчик, и однозначно получается, что по сравнению с Соколовским он сам себя ощущает как какая-то ощипанная птица. Именно из-за этой сложной смеси внезапно возникшего чувства ревности, ощущения собственной хилости и неожиданно выползших комплексов, а также обыденной злости от непонимания, что происходит, Дима и повел себя так. «Кто я? Кто я? Вы, уважаемых, и так знаете. А вот вы не представились. Танечка, насколько я понимаю, это ваш муж?» «Бывший, практически». На днях было заседание суда по разводу, но он упросил судью дать отсрочку. Не понимаю, зачем. «Затем, что я тебя люблю и хочу с тобой дальше жить». «А Надю ты уже не любишь? И она в курсе?» Таня рассмеялась. «Насколько я знаю свою бывшую лучшую подругу, если ты ее в это посвятил, то тебе лучше жить осторожненько и тихо. Филипп Иванович, пойдемте». «Стой! Ты что? Ты с ним пойдешь? Домой?» Дима потрясенно смотрел на Татьяну. «При мне?» Таня аж глаза на секунду прикрыла. Так ей хотелось, чтобы этот тип просто исчез и никогда больше не появлялся на ее пути. Неловко до визга. Что он себе позволяет? Она пожала плечами и шагнула по направлению к дому. Но разъяренный Дима схватил ее за руку. «Ты никуда с ним не пойдешь. Ты поедешь со мной домой». Он даже ногой притопнул. «Юноша, если вам очень хочется дешевой комедии, то можете какую-нибудь американскую посмотреть. Из низших. Там, где тортами кидаются». Вздохнул Соколовский, одним движением снимая руку Димы с Таниного запястья. «Вот и идите ее смотреть». Он чуть наклонился к Диме, мимолетным движением руки коснулся его плеча, словно смахивая приставшую пылинку. А объект его внимания изумленно заморгал и начал озираться. «А где я машину оставил, а? Тань, ты не видела? Опять машину чуть не забыл». «Чего это с ним?» Таня изумленно смотрела в спину почти бывшего мужа, который шел вдоль ряда припаркованных автомобилей, заглядывая каждой машине в госномер. «А, это он домой собирается отправиться, комедию смотреть. Мне показалось, что вам его присутствие неприятно. Бить его — велика честь, а так пошел себе и пошел. Я же правильно понимаю, что вам не хотелось с ним куда-то ехать?» «Конечно нет. Никуда я бы с ним и не поехала. «Спасибо. И извините за эту сцену». «Никогда не извиняйтесь за то, в чем не виноваты», — наставительно велел Соколовский. «Это очень вредно». «Хорошо, не буду», — покладисто кивнула Таня, открывая дверь в подъезд. «А как вы это сделали? Внушение?» «Можно и так сказать. К сожалению, это действует только на время. Если бы он не злился в это время, то мог бы и забыть, что произошло. Но сильные эмоции сохранят его воспоминания, так что как только снова рассердится, он сразу все вспомнит». «Ну ладно, зато какое-то время я поживу спокойно», — почти беззвучно пробормотала Таня, шагая по лестнице на второй этаж. «Но это прибавляет нам проблем», — вдруг сказал Соколовский. «Почему?» «Потому что с покупкой квартиры придется подождать до вашего развода. Иначе он объявит эту квартиру совместной собственностью». «А, точно! И как мне в голову не пришло?» «Не разводились еще, вот и не пришло. У меня-то коллеги постоянно то женятся, то разводятся, так что я, так сказать, в гуще событий». Таня не спросила о том, разводился ли он сам, и Соколовский улыбнулся про себя. Выбор был сделан верный. Нет не только реакции на его привлекательность, но еще и пустого неуместного любопытства. Дима на улице все искал машину, спешно вспоминая, какую бы он хотел посмотреть комедию и почему у него вообще возникла такая идея. А Таня добралась до двери с цифрой 11, присела на корточки и раскрыла сумку. «Нет, ну что за наглец?» — расфыркалась Норуш, выбираясь из сумки. «Вот надо было его опять по бесконечному коридору запустить. Открывай дверь, я готова». Она приложила лапку к двери, и та отворилась. «Норушная защита?» — осведомился Соколовский, переступая порог и с любопытством озираясь. «Да, это. Внучка моей старой хозяйки может приволочь кого-то посмотреть квартиру для продажи». Сердито встопорщила усы Шушана. «Вот теперь и приходится ставить. Проходите, уже можно». Соколовский прошел налево, оказавшись на кухне, и тут получил исчерпывающий ответ на вопрос, зачем Таня набрала все ночные дежурства, до которых могла дотянуться. Обстановка была откровенно скудной. Да, был древний холодильник, мойка, газовая плита, стол, старенький кухонный диванчик и табуретка, кухонные шкафчики 60-х годов прошлого века. На плите стоял эмалированный чайник, одна кастрюля и маленькая сковорода. Видимо, это была вся кухонная утварь, которой владелица оборудовала квартиру. Соколовский осторожно поставил свой ценный сверток с кирпичами на пол и повернулся к Норуше, уже успевшей забраться на стол. «Я хотел уточнить, могу ли рассчитывать на ваше содействие уже сейчас, раз у нас покупка квартиры откладывается?» «Можете. В случае чего я всегда могу вам всю территорию перекрыть», — объяснила Норуш, кивая на кирпичи. «Так что уверена, что свою часть уговора вы выполните». «Непременно», — Соколовский вдруг разулыбался. «Я же не дурак с Норушью ссориться». Когда он вышел из подъезда, Дима уже маячил где-то в конце улицы, беспокоя водителей и смущая прохожих. «Клинический случай», — уверенно кивнул Соколовский, без труда разглядев Таниного супруга. «Лечится только трудными, а в тяжелых случаях очень трудными, жизненными условиями. В принципе, можем устроить, если что. Сложно мне, что ли? Сам пришел, сам пристал. Что, я не родственник тетеньки моей любименькой?» Ночью пошел дождь. Он шумел за окном, смывая тяжелые мысли и воспоминания, которые накопились вокруг Тани за последнее время. Усталость, невеселые перспективы, слова матери, свекрови и Димы, которые, как жадные чайки, кружились вокруг, стараясь отщипнуть от нее как можно больше самообладания и настроения. «Хорошо начинать новую дорогу именно в дождь», — подумала Таня, проснувшись от шума за окном и покосившись на клетке с животными. Все спали, и кота Терентия видно не было. «Неужели же это все правда? Сложно поверить в то, что такое бывает». Норуш, появившаяся у ее ног в этой квартире, общение с ней, поддержка, которую она и от родственников-то не получала, а теперь еще и Соколовский с говорящим котом и невероятным предложением. Надо же, я всю жизнь надеялась, что они существуют, но как в сказке. Раз — и с тобой заговорил кот или пес, белка или птица. Таня вспоминала старую-престарую книгу сказок, прилично истрепавшуюся, но любимую. На пострадавшей от времени обложке было большое дерево с дуплом, а из него смотрел на читателей здоровенный черный кот. И Тане казалось, что он смотрит именно на нее. Ей даже хотелось шагнуть туда, к дереву, погладить кота, поговорить о чем-то очень важном. «Ну вот, теперь я, похоже, могу это сделать. По крайней мере, с котом поговорить, да так, чтобы он мне по-человечески ответил. И вообще, очень интересно, кто же еще может быть говорящим? И про какие такие особые способности говорил Соколовский? И кто он сам-то?» Таня изо всех сил отгоняла от себя мысль о покупке квартиры, просто для того, чтобы не тешить себя планами, которые могут и не сбыться. «Вот про сложности в работе верю, точно будут. А про квартиру как будет, так и получится», — решила она. Сложности в работе начались прямо с самого утра, когда она вышла из помещения стационара и наткнулась на Веронику, коллегу, которая вместе с ней дежурила по ночам. «Доброе утро», — поздоровалась Таня, а вместо ответа услышала фырканье и презрительное выражение на лице. «Вероника, у тебя все в порядке?» «У меня-то нормально, а у тебя, как я смотрю, прямо в шоколаде». «Что с тобой? О чем ты вообще?» «Не изображай из себя скромницу. Ты специально к Соколовскому клинья подбиваешь, да? Чтобы карьеру сделать, да? Ты же у нас и диагност, и трудяга, и во всех бочках затычка». Вероника смотрела с такой неприязнью, что Таня изумленно отступила на шаг, а потом случайно увидела крайне довольное выражение на лице Валентины, навострившей уши за своей стойкой. «Свои ночные дежурства в стационаре я тебе не отдам, так и знай». «Ты соображаешь, что говоришь? Зачем мне твои дежурства? Мне и своих хватает по горло». Но все это, сказанное в спину разъяренной Веронике, никакого воздействия на нее не оказало. «Утро в курятнике», — проворчала Татьяна, входя в свой кабинет и открывая сумку. «Выпустить Норуш». «Ну да, любят некоторые раздуть скандал», — осуждающе кивнула Шушанна. «Правда, ситуация-то изменилась». «Ты о чем?» — удивилась Таня, готовясь к приему. «Шушаночка, ты куда?» Норуш уверенно подошла к стене Таниного кабинета и, юркнув за ножку стола, исчезла. «Шушана! Шушанушка!» — отчаянным шепотом позвала Таня, очень надеясь, что в кабинет сейчас никто не войдет. Что можно подумать о ветеринаре, которая ползает на четвереньках под столом и сдавленно шипит что-то? «Да тут я! Чего ты испугалась? Я же теперь могу всю территорию считать своей! Так что коробка и сумка мне теперь не нужны». Шушана вынырнула из-под Таниного стула и поспешила к потрясенной подруге. «Вот же ты у меня чудачка! Вставай давай, а то кто-нибудь войдет, потом объясняться замучаешься». День прошел как обычно, разве что Вероника не пришла к Тане, чтобы вместе пообедать, а демонстративно отправилась к Валентине. Масло в огонь невольно подлили слова Ивана Степановича. «Танечка, владелец клиники, распорядился, чтобы ты перешла на работу в его здание. Сказал, что ты знаешь, велел оставить тебе приемные часы на диагностику. Ну и так мы тебя будем вызывать, если что. Стационар ты оставлять не будешь. Договорились?» «Да, конечно». Татьяна видела лица коллег, и их выражение никакого оптимизма у нее не вызвало. «Проблемы теперь будут», — подумала она, собирая вещи. «Ой, прямо и не знаю, стоило ли в это ввязываться. А с другой стороны, где я еще смогу на квартиру заработать, да еще пообщаться с говорящим котом?» Сам Соколовский появился в клинике очень вовремя, как раз чтобы застать Валентину и Веронику, злобно перемывающими кости его новой доверенной сотрудницы. Его острейший слух позволил различить даже самые тихие слова — и оценить подробности сказанного. «Дамы, а разве у нас принято болтаться без дела на рабочем месте? Лучезарно улыбнулся он, и обе сплетницы невольно поёжились. Показалось, что стало как-то холоднее. «Вероника, правильно, да? Татьяна мне вчера о вас так хорошо отзывалась, а вы баклуши бьете, а у нас очередь в коридоре сидит». «Татьяна? Обо мне? Хорошо?» — изумилась Вероника, недоуменно уставившись на владельца клиники. «Да, она вам разве не рассказывала, что я прекрасно знаю ее дядю? Нет? Вот подпольщица. Так что, разумеется, я у нее спрашивал о том, какие сотрудники достойны доверия. А вы?» «Ой!» — Вероника, которая ни разу не была злобной, а всего лишь доверчивой и очень уязвимой для чужого влияния, подхватилась и метнулась на всех парах к своему кабинету, успев по дороге догадаться, что эта самая Валька явно зуб имеет против Тани, вот и ее втянула. А Соколовский картинно облокотился на стойку и осмотрел Валентину. Сколько же раз он это видел, хитрых, алчных манипуляторш, которые с чего-то решают, что им должен достаться максимально возможный кусок пирога. Видел и терпеть не мог. «Валентина, как вас по батюшке?» «Максимовна», — осторожно ответила Валя, соображая, что про дядю она тоже не знала. А раз есть какие-то родственно знакомые связи, то лучше бы ей было не встревать. К сожалению, мысль о том, что и без связей лучше было не лезть, в голову к ней так и не долетело. Все пространство там было забито всевозможной ерундой, так что здравая мысль просто не нашла, за что уцепиться. «Валентина Максимовна, если я вижу, что у меня сотрудник бездельничает, и ему хватает времени на пустые разговоры и беготню по коридорам, это значит только то, что у сотрудника очень, просто прискорбно мало работы. Так зачем же дело?» «Я добавлю». «Нет-нет, мне и голову поднять некогда», запричитала Валентина, опять злясь на Таню. «А чего она не поделилась с секретом про дядю и знакомством с Соколовским?» «Вот и не поднимайте лишний раз, а то можно на нее много лишних проблем наскрести». Филипп дошел до кабинета Тани, поманил ее и велел идти с ним. «Новое место работы и пациенты вас уже ждут». Таня шла за ним и недоумевала. В коридоре ей попалась Вероника с явно виновато заискивающей улыбкой. Валентина за стойкой печатала что-то так, что от ее маникюра только искры летели, а лаборантка, которая в обед изображала холодное презрение, мило разулыбалась. «Что он с ними сделал-то?» — подумала она. «Ничего такого. Просто не люблю плесень у себя под крылом. В смысле, под рукой», пояснил Соколовский, правильно расшифровав ее озадаченное выражение лица. Он привел Татьяну на ее новое рабочее место и только собрался ей что-то сказать, как она встревоженно заозиралась. «А где Терентий?» — забеспокоилась Таня. «Здесь Терентий!» — ворчливо отозвались от двери. «Наконец-то пришла! И где тебя так долго носила, а? А что-нибудь больному котику принесла? И это, опять бог болит, а ты не навестила с утра?» Кота неодобрение просто-таки накрыло Таню с головой, как приливная волна. «Вот я же говорил», — хмыкнул Филипп, «он уже на вашей голове, как истинный котик. И да, ему сейчас ничего не угрожает, а вот кое-кого лучше осмотреть и побыстрее». «Как это мне ничего не угрожает? А тотальное кота-одиночество, которое меня почти полностью захватило? А голод? Да ешь сам свой сухой корм, а?» Возмущенные вопли Терентия догнали Филиппа и Таню уже на середине коридора. «Не смотрите на меня так. Все говорящие коты, которых я знаю, а знаю я их немало, включая их родоначальника, ведут себя примерно так же. И да, официально предупреждаю. Они растягиваются. Они способны слопать столько, что это противоречит законам пространства. Переварить все это и орать, что их 3 года не кормили, уже через пару часов после последнего обеда», — пояснил Филипп, открывая дверь и указывая в сумрак помещения. «Вот ваш новый пациент и постоялец».